Глава 4. После ночной смены хотелось отоспаться, ведь следующая ночь тоже обещала быть бессонной. Но хотеть отоспаться и отоспаться – это разные вещи. Не успели мы с Ликой сделать отчет, как в зал вошел, и, если не сказать, ворвался Том Аннер. По всклокоченному виду стало ясно, что что-то случилось. Долго гадать не пришлось. Он громко хлопнул в ладоши, привлекая внимание, и жестом призвал всех к себе. Мы обступили его полукругом. «Пока вы тут прохлаждаетесь, бездельники!» — начал он в своей сварливой манере. «У бара соленый кофе произошло убийство. Нападавший вампир!» «Нашел чем удивить!» — проворчал себе под нос Рик Дуглас. «Каждый день что-то приключается. Вампиры хотят доминировать. Вот и пускаются во все тяжкие!» Лика многозначительно закивала, соглашаясь с ним. «Ты что-то сказал?» Хоть Рик говорил тихо, но Том услышал его. «Нет, сэр, продолжайте!» — откликнулся Рик. «Спасибо, что разрешил, Дуглас!» Все прыснули, но тут же придали лицам серьезность. Том обвел всех строгим взглядом и ввел нас в курс дела. Поступил сигнал о нападении и убийстве. Жертва – мужчина 40 лет. Причина смерти – обескровление. «У кого-то был сытный завтрак!» – не унимался Рик. «Вот именно!» Том снова услышал реплику, указав пальцем на Рика. «Ты прав, Дуглас. Вампир выпил всю кровь, но этого ему показалось мало, и он украл часы и бумажник. Значит, изгой. Или какой-то забредший огрызок!» – откликнулся кто-то из коллег. «Вампиры из кланов не крадут, да и не убивают. В деталях разберетесь сами. Коннор Дуглас, отправляйтесь на место преступления!» «А чем тогда будет заниматься сыскной отдел?» — проворчала Майк. Было видно, что ехать на вызов ему не хотелось. «Работы хватит всем. Раз преступник скрылся, то выследить и прикончить его – наша забота!» Гильдия охотников тесно сотрудничала с полицией Нью-Идена. Именно оттуда мы получали сведения о бесчинствах и спешили раскрыть дело. Ведь полиция специализировалась по людям, а мы – по вампирам. «Майк, Рик, мы с вами!» Я подтянула Лику за руку и замерла перед Риком с Майком. «Девчонки, вы же после ночной. Идите спать!» Майк не сильно хотел брать нас. «И что, что с ночной?» — возмутилась Лика. «Разве впервые работать несколько суток подряд?» Вместо возражений Майк и Рик направились к выходу. Мы за ними. Вышли через окно полицейского участка и сели в одну из машин гильдии. Наше сотрудничество с полицией не ограничивалось обменом данных. Мы арендовали у них часть автостоянки и частенько делились с ними Церебро. Ведь эта сыворотка была дефицитна и недоступна полиции. Но гильдия охотников сотрудничала не только с полицией, но и с ОКО, созданным для защиты прав вампиров и людей, чтобы все могли мирно существовать вместе. ОКО было официальной правительственной организацией, в которой было множество отделов – силовики, медики, исследователи. И на службе состояли не только люди, но и вампиры. ОКО регулировало все. Именно в нем создавали Церебро, чтобы усмирять особо буйных вампиров. Нью-Иден, всегда шумный и суетной, встретил нас многолюдными толпами на улицах и потоками машин. Все спешили по своим делам, как и мы. Вампиры не переносили дневной свет и пользовались магическими артефактами, чтобы жить обычной жизнью и не прятаться днем в темных помещениях. Я часто задумывалась над тем, как было бы здорово, если бы у них не было таких артефактов. Тогда днем охотники могли бы спокойно отдыхать. На месте преступления было оживленно. Полиция уже оцепила район, и вокруг тела хлопотали криминалисты. Все случилось в непосредственной близости от небольшой и уютной кофейни. На улице стояли столики со стульями. Возле одного из столиков лежал мужчина. Пара стульев перевернута. Рядом валяется разбитая чашка. «О, прибыли спецы по вампирам!» — приветствовали нас полицейские. «Без вас, ребята, никак не обойтись. Ощущение, будто вампир был не просто голоден, но и намеренно прикончил жертву, сводя счеты». «Разберемся», — деловито заявил Рик, подходя к телу. Обычно крови при таких преступлениях не бывало, ведь вампиры аккуратно обескравливали жертву, а тут тело лежало в алой луже. «Это точно был вампир?» – с недоверием спросила Лика. «Да, есть свидетели», – полицейский махнул на дверь кофейни и добавил. «Девчонка, что работает там, видела происходящее». Мы с Ликой оставили Рика и Майка изучать тело и искать улики, а сами пошли внутрь кофейни. Внутри было уютно. Приглушенный свет придавал заведению особую атмосферу. Трое сотрудников жадно прилипли к окну, наблюдая за полицией. Работающий телевизор был на новостном канале, и диктор вещал. «В баре «Кровавая Мэри» произошло нападение на владельца Эдвина Брэдли. Кому понадобилось нанимать охотников, чтобы устранить его? Кто ответит за убийство человека на территории клана Мостро? И самое главное, не приведет ли это к войне?» «Сплошные криминальные разборки», – проворчала Лика. Я кивнула и отвернулась от телевизора. Сейчас меня больше интересовало наше убийство. А с нападением на Эдвина Брэдли и без нас разберутся. «Кто видел, что произошло?» Я спросила погромче, чтобы привлечь внимание. Двое не отреагировали, а третий указал на миловидную девушку с озабоченным выражением лица, стоящую у барной стойки. «Здравствуйте!» – поздоровалась я, и мы подошли к ней. «Вы работаете в этом заведении?» «Да», – девушка кивнула, нервно теребя пальцами края передника. «Расскажите, пожалуйста, что вы видели?» Она пару секунд молчала, собираясь с мыслями, а потом заговорила. Было видно, что она сильно переживает. «Ничего особенного вначале не было. Один мужчина сидел за одним столиком на улице, а второй за другим. Потом другой подошел к первому и присел на свободный стул. Я не слышала, о чем они говорили, но потом первый мужчина закричал на второго, чтобы тот оставил его в покое. Второй тут же ударил первого, и тот упал вместе со стулом. Я выскочила, чтобы уладить ситуацию, но тут второй мужчина впился в шею первого и стал жадно пить, словно не питался полвека. И, испугавшись, я отступила и стала набирать полицию. Когда мужчина закончил пить кровь, он огляделся, встал и пошел прочь, но вдруг вернулся, снял с убитого часы, вытащил бумажник и ушел в ту сторону». Девушка махнула в направлении, куда направился убийца, и замолчала. Видимо, добавить ей было нечего. «Спасибо большое! Вы нам очень помогли!» Поблагодарила я, улыбнувшись, чтобы подбодрить бедняжку. На ней лица не было. Мы с Ликой вышли на улицу и ринулись по следам преступника. «Думаешь, он ждет нас за углом?» – хохотнула Лика. «Надеюсь, что нет!» – откликнулась я, так как сейчас меньше всего хотелось марать руки об очередного кровопийцу. Но сегодня лимит у кокошенных тварей исчерпан. Этого мы прикончим как-нибудь в другой раз. И так было ясно, что не будет он дожидаться нас. Небось уже сидит дома или преследует очередную жертву. Переулок был пуст, и казалось, что зря мы пришли сюда. Но преступный след так просто не пропадает. Я вынула из рюкзака детектор-следоскоп и направила на дальний конец переулка. Прибор запищал, сканируя местность. Монитор оживился, выдавая данные. «Он шел петляя», — сообщила я Лике. «Будто пьяный. Вот здесь». Я указала на кирпичную кладку стены. Он оперся руками и засветил клеймо клана Нобели. «Даже так?» — Лика сильно удивилась. «Вампир из Нобели? Ни за что не стал бы пить кровь непроверенного человека. Да и праздно шататься по улице тоже не стал. А уж посещение кофейни – так и вовсе нонсенс!» «Согласна с тобой, но прибор не ошибается никогда». Я потрясла детектор следоскопом, словно хотела вытрясти из него дополнительные сведения. «Вот в том-то и проблема», – согласилась Лика. «Даже в голове не укладывается, чтобы Нобели убил первого встречного. Но, тем не менее, убил. Да еще и грязно. Видела, сколько крови оставил. Будто целью было не кровь выпить, а именно убить. Следакам теперь много хлопот будет. Придется проводить расследование. Попробуем первыми докопаться до сути. Нужна будет видеозапись с камер наружного слежения, пока полицейские ее не изъяли». «Уже изъяли», — к нам подошел Майк с довольным видом. «Но я по-вампирски сумел скопировать данные». Он потряс флешкой. «Думаю, здесь и личико вампира увидим, и, может, еще какие детали преступления». «Спасибо, Майк». Я протянула руку за флешкой. «Ну уж нет». Он сунул ее в карман. «Поедем ко мне, поглядим, что там. А то вы с Ликой шустрые, вам только что в руки попадет. Так остальным охотникам уже делать нечего. Так что мы в деле». «Как скажешь». Я повела плечами и пошла по переулку, сканируя его детектор-следоскопом. И вдруг под мусорным баком ярким светом вспыхнула какая-то вещь, несущая следы преступника. Я наклонилась и вытащила бумажника часы. «Майк, Лика, смотрите, что я нашла!» Они тут же подскочили ко мне и уставились на находку. «Смердит Нобелем», — заключил Майк. «И убийством». «Скажешь тоже», — хмыкнула Лика. «Мы и так уже знаем, что замешан Нобель. Только для того, чтобы узнать это, вам понадобился детектор-следоскоп. А я так учуял», — похвалился Майк. «Нашел чем удивить», — не унималась Лика. «У вас, вампиров, совсем иное восприятие мира». «А то!» Он довольно заулыбался. Еще раз оглядев переулок и ничего не найдя, мы вернулись на место преступления, забрали Рика и поехали к Майку. Его жилье на чердаке отличалось аскетизмом. Окон нет, лишь лампочка под потолком. Черные стены, матрас на полу, да компьютерный стол со стулом. Ни намека на кухню или сантехнические комнаты. Вампиру эти излишества ни к чему. «Давно переселил себя в гильдию, как мы с Кейт», – прокомментировала Лика. «Ведь там есть уютные жилые комнаты, да еще и под постоянной охраной. Зачем тебе отрываться от общества?» «Я привык здесь», – повел плечами Майк и сел за компьютер. Мы обступили его и увидели все то, о чем рассказывала девушка, работающая в кафе. Теперь у нас уже было лицо преступника. Глядя на него, я смутно понимала, что вижу его не в первый раз, только не могла припомнить, когда и при каких обстоятельствах встречалась с этим вампиром прежде. Ну ничего, вскоре все выясню.